Глава 13. Настоящее и будущее. Однако никто не смог бы остаться совсем унылым, встретившись с той симпатией, которую мне выразили уже в первых деревнях и городах Индии. Нам все еще нужно было путешествовать целую неделю и одолеть несколько горных перевалов, чтобы достичь шоссе или железной дороги. Но на пути я с радостью встретился с одним чиновником, которого знал еще по первому посещению Индии. Затем меня встретили специальный офицер связи и переводчик, которые были со мной во время моего прошлого визита, после чего мне была доставлена очень сердечная телеграмма от господина Неру. «Мои коллеги и я приветствуем вас и посылаем наши поздравления по случаю вашего благополучного прибытия в Индию. Мы будем счастливы предоставить необходимые средства и удобства для вас, вашей семьи и свиты, необходимые для пребывания в Индии. Народ Индии, который вас так почитает, без сомнения сохранит традиционное уважение к вашей личности. Добро пожаловать!» Когда мы добрались до железной дороги в Тезпуре, я был удивлен и даже поражен, когда обнаружил тысячи телеграмм с добрыми пожеланиями и около 100 журналистов и фотографов, представлявших газеты всего мира, которые прибыли в это отдаленное место, чтобы встретить меня и услышать то, что они называли историей года. Я был очень тронут, обнаружив такой большой интерес к моей судьбе, но в этот момент я просто не мог говорить с ними без напряжения. Мой ум не был готов для этого, тем более в такое время, когда всякое слово должно было быть тщательно обдумано, чтобы не нанести вред моему народу в Тибете. Поэтому я ограничился тем, что распространил заявление, в котором кратко изложил прямо, но в очень сдержанных выражениях последние события той истории, которую я рассказывал в этой книге. В заявлении я выражал искреннюю признательность за доброжелательные послания, которыми меня осыпали, и за гостеприимство индийского правительства. Далее в нем добавлялось, и это было написано в третьем лице, что Далай-лама желал бы в данный момент выразить свое глубокое сожаление о трагедии, которая охватила Тибет, и что он от всей души надеется, что эти беспорядки вскоре прекратятся без дальнейшего кровопролития. Двумя днями позже в Пекине было сделано заявление, которое начиналось следующими словами. Так называемое заявление Далай-ламы является грубой фальшивкой, неаргументированной, полной лжи и петляний. После описания событий глазами китайских коммунистов и настоятельного повторения, что я был похищен мятежниками из Лхасы, в нем говорилось, что я просто выражаю волю империалистических агрессоров, и предполагалось, что не сам я сделал это заявление. В эти дни китайцы также яростно ополчились против империалистов и индийских экспансионистов. Ведь так легко ранить словами и так легко на поверхности показаться убедительным, если не заботишься об истине. Некоторые резкие ответы были высказаны спикером индийского парламента. Но я не мог себе позволить вступать в споры, в которых китайцы выражались просто оскорбительно. Относительно искажения истины, которое ими совершалось, я лишь ограничился вторым кратким заявлением для прессы несколькими днями позже, в котором подтверждалось, что я действительно издал первое заявление и не меняю своей позиции. Опять-таки, меня поражало то, как китайцы обвиняют в нашем восстании всякого, кого только можно к этому делу привязать. Подобно тому, как раненная собака бросается на каждого. В разные времена они пытались возложить вину за происходящее на воображаемых несуществуемых империалистов, на тибетцев, живущих в Индии, на индийское правительство, на правящую клику Тибета, как теперь обозначали мое правительство. Они не могли позволить себе признать истину, что восстание поднял сам народ, который китайцы, как они утверждали, пытались освободить, и народ самостоятельно поднял это восстание против их освобождения, и что правящий класс Тибета гораздо больше, чем народ хотел бы достичь соглашения. Вскоре после того, как я достиг Теспура, индийское правительство послало специальный поезд, который доставил нас в Мисор у подножия Гималаев к северу от Дели, где для меня было подготовлено временное жилище. Это было путешествие, занявшее несколько дней и подарившее незабываемые переживания, поскольку, где бы только поезд не останавливался, приветствовать нас собирались громадные толпы народа. Я помню гостеприимство индийского народа во время моего предыдущего визита, но теперь в нем были новые черты – сердечного сочувствия. Это горевало мое сердце и заставило вспомнить тибетскую пословицу: «Боль существует как мера удовольствия». Понятно было, что они пришли не просто посмотреть на меня, а выразить свои симпатии Тибету. Тем не менее, я был очень рад, когда мы добрались до Мисора, и я смог, наконец, отдохнуть от целого месяца путешествий и напряжений и спокойно поразмыслить над нашими проблемами. Я прожил в Мисоре год, до той поры, пока индийское правительство не предложило мне дом, который я мог использовать столько, сколько необходимо, вместе именуемом Дхарамсала. Это на крайнем северо-западе Индии, где я живу и сейчас. Вскоре после того, как я достиг Мисора, меня навестил господин Неру, и я был счастлив вновь побеседовать с ним. В июне я сделал еще одно заявление для прессы. До этого времени я публично не делал никаких резких заявлений о китайских коммунистах, поскольку знал, что в Китае так много хорошего и не хотел допустить мысли, что Китай откажется от разумных переговоров. Но беженцы из Тибета текли рекой, и я был приведен в ужас их рассказами. Меня заставили увидеть, что китайцы вознамерились подавить Тибет простым зверством. Я вынужден был начать высказываться значительно резче. Я заявил, что, возможно, пекинское правительство не знает точно, что делают его представители. И в действительности я не мог поверить, что Мао Цзэдун одобрил все это. Я предложил, что если бы они предоставили возможность международной комиссии расследовать факты, то я и мое правительство с удовольствием приняли бы заключение такой комиссии. Мы все еще надеялись на разумное соглашение, и на самом деле даже сейчас продолжаем желать его. Но китайцы никогда не принимали этого предложения. На пресс-конференции я также формально отказался от соглашения из 17 пунктов. Я сделал это по собственной инициативе, но когда в Мисоре мне впервые в жизни выдался случай встретиться с экспертами по международным отношениям, они подтвердили, что это было сделано правильно. До сих пор справедливость нашей позиции казалась мне самоочевидной. Но теперь мне представилось, что если все остальное не даст результата, мы можем попросить ООН рассмотреть наш вопрос. Я твердо решил не торопиться в этом деле, так как здесь становились важными чисто внутренние проблемы юриспруденции. Я знал, что китайцы заявят, что Тибет всегда был частью Китая, несмотря на 38 лет полной свободы, и если они смогут обосновать это свое притязание, они также смогут заявить, что их вторжение в Тибет было чисто внутренним делом, в которое ООН не сможет вмешаться. Но во время моего пребывания в Мисоре Международная комиссия юристов изучила договоры, подписанные в начале столетия, и, как я уже объяснял, пришла к выводу, что мы были полностью суверенным государством, фактически и юридически независимым от Китая. Согласно этому заключению, комиссия продолжила рассмотрение соглашения из 17 пунктов. Поскольку мы этот документ подписали, мы отказались от своего суверенитета. Можно было спорить, что наши представители, подписавшие его, находились под угрозой физической расправы и дальнейших военных действий против Тибета. Но нам могли выдвинуть встречный аргумент, что подписание договора под давлением не всегда делает договор недействительным. Например, договоры, подписанные при окончании войн, все проигравшие подписывают под давлением. Но если договор нарушается одной из сторон, то он по закону может быть расторгнут другой стороной, и тогда более не имеет юридической силы. Китайцы, несомненно, приступили соглашение из 17 пунктов, и мы были готовы доказать это. Теперь я отказался от соглашения, и оно перестало связывать нам руки. Поэтому наше требование суверенитета осталось таким же, каким было и до того, как соглашение было подписано. Была еще одна очевидная трудность, препятствующая представлению нашего вопроса на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Ни та, ни другая сторона спора не была членом ООН. Мы не вошли в ООН, поскольку всегда лелеяли свою изоляцию, а китайцы потому, что Китай был представлен режимом Чан Кайши на Тайване. Тем не менее, я начал пытаться привлечь внимание к нашему вопросу некоторых наций, членов ООН. Международная комиссия юристов не действовала ради меня или Тибета. Она не работает на правительство или страны. Это независимая ассоциация судей, адвокатов и ученых-юристов, в которую входит около 30 тысяч юристов из 50 стран. Она существует для того, чтобы утвердить господство закона и мобилизовывать мировое юридическое мнение в тех случаях, когда имеет место систематическое нарушение юридических законов. К моему удовольствию, комиссия начала энергичное объективное расследование тибетских событий просто потому, что она ощущала, что это входит в ее обязанности. В этом расследовании комиссия изучила каждое заявление китайцев и тибетцев и послала специально обученных людей для допроса тибетских беженцев. При этом на свет выплыло значительно больше ужасов, чем я когда-либо слышал. Я не думаю, что многие захотят читать о крайних жестокостях, и я не хотел бы писать об этом, но ради справедливости по отношению к моему народу я должен суммировать те вещи, о которых было известно только частично. Десятки тысяч тибетцев были убиты и не только в военных действиях, но индивидуально и произвольно. Они были убиты без суда по подозрению в противодействии коммунизму, или из-за требования денег, или просто из-за положения без всякой причины. Но в основном и прежде всего они убивались, поскольку не хотели отказаться от своей религии. Их не только расстреливали, но и избивали до смерти. Распинали, сжигали заживо, топили, заживо разрезали на куски, морили голодом, удушали, вешали, варили в кипятке, закапывали заживо, вырезали кишки и обезглавливали. Эти убийства производились публично. Односельчан, друзей и соседей жертвы принуждали смотреть на это. И те, кто лично это видел, описали происходившее комиссии. Мужчин и женщин медленно убивали, в то время как их собственные семьи должны были наблюдать за этим, а маленьких детей даже заставляли расстреливать родителей. Монахов убивали особыми способами. Китайцы заявили, что они ничего не производят и живут на народные деньги. Перед тем, как пытать, их стремились всячески унизить, особенно старых и наиболее уважаемых. Они запрягали их в плуги, скакали на них, как на лошадях, избивая кнутом, и использовали и другие способы, слишком жестокие, чтобы писать о них здесь. И в то время, когда их так медленно убивали, они дразнили их религией, предлагая совершить чудеса, чтобы спасти себя от боли и смерти. Помимо этих публичных убийств, большое число тибетцев было брошено в тюрьмы или схвачено и увезено в неизвестном направлении. Многие умерли от бесчеловечного обращения и тягот насильственного труда. Многие в горе и отчаянии совершили самоубийство. В то время как мужчины вынуждены были уйти в горы к партизанам, женщин и детей, оставшихся в их деревнях, убивали пулеметным огнем. Многие сотни детей от 15-летних и до грудных младенцев забирались от родителей, и их больше никогда не видели. Родителей же, которые протестовали, бросали в тюрьмы или расстреливали. Китайцы либо объявляли, что родителям лучше работать без детей, либо что детей посылают в Китай, чтобы дать им подходящее образование. Многие тибетские мужчины и женщины думают, что китайцы их стерилизовали. Независимо друг от друга, они описывали болезненную операцию, о которой расспрашивали их работники Международной комиссии юристов. Комиссия не сочла их свидетельства окончательными, поскольку эта операция не соответствовала ни одному из известных в Индии методов стерилизации. Но, с другой стороны, не было найдено и какое-либо другое объяснение этому. А после того, как доклад комиссии был завершен, появились новые данные, убедившие меня в том, что китайцы стерилизовали всех мужчин и женщин в нескольких деревнях. Помимо этих преступлений против людей, китайцы разрушили сотни наших монастырей, либо физически, либо убивая монахов и посылая их в трудовые лагеря, заставляя их под страхом смерти нарушать обеты безбрачия. После этого опустевшие монастырские здания и храмы использовались как армейские казармы и конюшни. Собрав все эти свидетельства, Международная комиссия сочла, что китайцы виновны в наихудшем преступлении, в котором может быть обвинен человек или нация, то есть в геноциде, намерении целиком или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Они полагают, что китайцы стремятся уничтожить буддистов Тибета. Ретроспективно я думаю, что можно понять причины, которые толкнули китайцев на это преступление. Поначалу было три причины, по которым они стремились в Тибет. Во-первых, наша территория велика, и на ней было только 7 или 8 миллионов тибетцев, а китайцев более 600 миллионов, а их население увеличивается на много миллионов каждый год. Они часто страдают от голода и хотели захватить Тибет как дополнительное жизненное пространство. В действительности они уже поселили множество китайских крестьян в Тибете, и я не сомневаюсь, что они ожидают времени, когда тибетцы превратятся в незначительное меньшинство. При этом тибетским крестьянам создаются условия худшие, чем условия для крестьян победившей расы. В письменных источниках по истории Тибета никогда не упоминалось о голоде, но сейчас голод уже начался. Во-вторых, наша страна, конечно же, богата природными ископаемыми. Мы никогда не занимались их исследованием, поскольку у нас не было стремления к мирским достижениям. Китайцы утверждают, что в Тибете происходит колоссальное развитие. Я сказал бы, что это их утверждение справедливо, однако это развитие не для пользы Тибета, а исключительно для обогащения Китая. В-третьих, Китай стремится доминировать в Азии, если не во всем мире, как многие из китайцев откровенно и говорят. А завоевание Тибета – первый шаг в этом направлении. Я, разумеется, совсем не военный эксперт, но здравый смысл подсказывает, что никакая другая страна в Азии не имеет такого стратегического значения, как Тибет. Его горы могут превратиться в твердыни, практически неуязвимые для современного оружия. Оттуда же могут быть начаты агрессии против Индии, Бирмы, Пакистана, стран Юго-Восточной Азии, которые могут иметь целью установить господство над этими странами, разрушить их религию, как разрушается наша, и далее распространить доктрину атеизма. Говорят, что китайцы уже построили 18 аэродромов в Тибете и сеть военных дорог по всей стране. Поскольку они прекрасно знают, что Индия не намеревается на них нападать, единственно возможное объяснение этих приготовлений – создание базы для дальнейшего продвижения. Я полагаю, что все эти идеи более или менее ясно осознавались китайцами, когда они захватили Тибет 10 лет назад. Тогда они думали, что могут завоевать Тибет, имея в запасе лишь претензию на юридическое оправдание и угрозу применения силы. Но упоминавшиеся три цели, особенно последняя, заставили их продолжить агрессию даже после того, как они поняли, сколько жизней, материальных затрат и морального урона им будет это стоить. Перед угрозой полного уничтожения моего народа и всего, чего ради он жил, я посвящаю себя единственному способу действий, который мне остался в эмиграции. Напомнить миру через ООН, а теперь и через эту книгу о том, что произошло и продолжает твориться в Тибете. Заботиться о тибетцах, которым удалось вместе со мной вырваться на свободу, и составлять планы на будущее. После того, как я оставил страну, около 60 тысяч тибетцев последовали за мной в эмиграцию, несмотря на трудности, которые ожидали их при пересечении Гималаев, и опасность попасть в руки китайской охраны. Они были из разных классов, представители всего нашего народа. Среди них есть ламы, пользующиеся в нашей стране всеобщей известностью, ученые-эрудиты, около 5000 монахов, некоторые правительственные чиновники, купцы и солдаты и громадное большинство простых крестьян, кочевников и ремесленников. Многие из них ускользнули маршрутами, гораздо более трудными и опасными, чем мой. Некоторые ухитрились провести свои семьи, дети иных умерли от трудностей при пересечении гор. Но большое число мужчин среди беженцев разлучились со своими семьями во время борьбы и переживают теперь дополнительное горе, зная, что их жены и дети оставлены китайцам. Эти беженцы разбросаны сейчас по общинам, находящимся в Индии, Бутане, Сикиме и Непале. Некоторые известные граждане Индии разных политических ориентаций создали Центральный комитет помощи тибетским беженцам. Они работают совместно с правительством Индии для того, чтобы помочь тибетцам. Добровольческие благотворительные организации из многих других стран помогли нам деньгами, пищей, одеждой или медикаментами. Правительства Британии, Америки, Австралии, Новой Зеландии послали дары, чтобы помочь нам дать образование нашим детям. А правительство Южного Вьетнама подарило нам рис. Мы действительно благодарны за всю эту доброту. Она была бесценной в то время, когда нам нужно было начинать все сначала. Но, конечно же, мы не собираемся жить на подаяние более, чем это необходимо. Мы хотим встать на свои собственные ноги как можно быстрее. Для этой цели правительство Индии помогло найти работу большинству наших здоровых мужчин. В настоящее время многие из них, включая большое число монахов, работают на строительстве дорог. Но для горных людей это очень нездоровая работа, проходящая на жарких равнинах Индии. И мы старательно пытаемся, опираясь на симпатии правительства Индии, переместить наших беженцев в районы, где климат не очень бы отличался от нашего собственного. Для этого мы смогли организовать центры обучения ремеслам в Дарджилинге и Дельхаузе, которые находятся у подножья Гималаев. А теперь около 600 человек обучаются там полезным профессиям. Около 4000 уже живут в сельских общинах Мисора и Асама, подыскиваются и другие подходящие места. Оставшиеся из старших постепенно находят крестьянскую работу на лесоповале и в молочной промышленности. Мы стараемся обучить побольше молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет техническим профессиям, чего нам так недоставало в старину. О детях у меня особая забота, поскольку здесь больше 5000 тех, кому нет 16. Детям еще труднее, чем взрослым, оказаться вырванными из родной почвы и помещенными в совершенно иную среду. Многие дети умерли в первые же дни просто от перемены еды и климата. Нам нужно предпринять нечто решительное для сохранения их здоровья, а также для их образования. Это вопрос большой важности. Мы знаем, что наших детей в Тибете забирают от родителей и воспитывают как китайских коммунистов, а не как тибетских буддистов. Я уже рассказывал, как тибетские дети отказывались принять китайскую веру. Но было бы странным думать, что дети, забранные из дома в младенчестве, не вырастут коммунистами, если китайский коммунизм продержится до тех пор. Поэтому в будущем поколении тибетские дети, выросшие в Индии, могут стать очень важными людьми, ядром той мирной религиозной жизни, которую мы хотели бы сохранить и вернуть. Пока что нам удалось устроить школы у подножья гор примерно для 1000 детей, и мы готовим достаточно школ для остальных. Все родители беженцев очень хотят послать своих детей в эти школы, где они могут вырасти здоровыми и настоящими тибетцами. Там их учат тибетскому языку, основам религии и истории Тибета в качестве главных предметов. А также их обучают английскому, хинди, математике, географии, всемирной истории и естествознанию. Дети дошкольного возраста – это другая проблема. Они больше всех пострадали от климата и инфекций, которых в Тибете почти не бывало. Их родители прекрасно понимали, что не могут о них как следует позаботиться. Поэтому я предоставил всем им мое личное покровительство. Я решил устроить детский сад и поручил это дело моей старшей сестре. Тогда правительство Индии одолжило нам для этой цели два пустовавших бунгало вблизи моего нынешнего дома в Дхарамсале. Результат оказался поразительным. Почти раньше того, как мы узнали, где будем располагаться, нам уже привезли 800 хрупких детишек. Моя сестра и добровольные помощники вынуждены были выискивать насущнейшие предметы жизни для этой громадной семьи. Мы и сейчас не можем предоставить этим детишкам ни малейшей роскоши, но уверены, что их любят и содержат здоровыми и счастливыми, насколько счастливыми могут быть дети беженцев. Правительство Индии выделяет средства на их содержание, а также разными способами помогают отдельные люди и благотворительные организации. Постепенно мы смогли послать наших старших детей в школы, и теперь в Дхарамсале у нас осталось около 300 дошкольников, всем младше 7 лет. Именно для такого рода деятельности, а также для поддержания маленького правительственного ядра и использовался золотой песок и серебряные слитки, которые я разместил в Сиккиме в 1950 году. Мы продали их за наличные, и этого оказалось почти достаточно для всей той работы, которую я и мое правительство хотели и должны были сделать для наших беженцев и будущего Тибета. Для меня и для всех беженцев продолжение исповедования нашей религии остается таким же важным, как и наша борьба за выживание в этом незнакомом мире. Мы соблюдаем свои церемонии точно так же, как делали в Тибете, за исключением того, конечно, что не можем придать им древнюю яркость и роскошь. Но, с другой стороны, в старину они были слишком уж украшены, и, может быть, неплохо исполнять их более аскетично. Я продолжаю свои религиозные студии, помимо того, что учу английский, и читаю как можно больше для того, чтобы войти в лучшее соприкосновение с современным миром. Я повторил паломничество по священным местам Индии, которое было прервано политическими событиями во время моего предыдущего визита, а также смог посетить некоторые из священных мест христиан, индуистов и джайнов и обсудить некоторые вещи с представителями этих религий. Я был рад обнаружить, как много у нас общего. Во время моих паломничеств в Бодхгаю и Бенарес я принял обеты у 162 тибетских монахов, обеты бхикшу, то есть полноправных членов монашеского ордена. Впервые я выполнял церемонию монашеского посвящения и подумал, насколько удачлив я был, имея возможность совершить эту церемонию именно в тех местах, где учил Будда, в то время, когда его учение уничтожалось в Тибете. В эти дни, благодаря помощи многих друзей, жизнь тех, кто вместе со мной ускользнул из Тибета, становится терпимой. Но, конечно же, громадное большинство тибетцев вовремя не сумели уйти, и теперь это стало невозможным. За Гималаями Тибет напоминает гигантский концлагерь. Единственное, что я могу сделать для тибетцев, это позаботиться о том, чтобы о них не забыли. Тибет далеко, у других стран есть свои собственные страхи и беды. Мы хорошо понимаем, что может возникнуть тенденция дать событиям в Тибете кануть в лету. Однако Тибет находится на этой же планете. Тибетцы – люди по-своему цивилизованные, и, конечно, они ощущают страдания, как и все другие. Я бы сказал, что, вероятно, после Второй мировой войны ни один народ не пострадал более. Но страдания Тибета не закончились, они продолжаются каждый день и будут продолжаться до тех пор, пока китайцы не оставят нашу страну или пока тибетцы не прекратят свое существование как раса или религиозное сообщество. Поэтому я постоянно напоминаю миру о нашей судьбе и стремлюсь представить наш вопрос на рассмотрение в ООН. Ни я, ни мои тибетские советники не знали, как справиться с этой задачей, и поначалу правительство Индии пыталось убедить меня не делать этого. Но я отправился в Дели и обсудил это с правительствами и послами нескольких других стран. Двое из членов ООН, Ирландия и Малайя, выдвинули наше прошение. Оно было обсуждено на подготовительном комитете перед 14-й сессией Генеральной Ассамблеи в 1959 году. Было проведено голосование о том, должна ли Генеральная Ассамблея рассматривать вопрос о Тибете. 11 членов проголосовали «за», 5 «против» и 4 воздержались. Но советская делегация выдвинула возражение по процедурному вопросу собрания, а Чехословакия потребовала нового голосования. В этот раз 12 были за, ни одного против, и 6 воздержались. Таким образом, этот вопрос был поднят Генеральной Ассамблеей, и в конце концов была принята следующая резолюция. Генеральная Ассамблея, основываясь на принципах о правах человека, зафиксированных в Уставе ООН и во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 10 декабря 1948 года, полагая, что основные человеческие права и свободы, на которые народ Тибета имеет право претендовать наряду со всеми другими, включает право на гражданские и религиозные свободы для всех без каких-либо ограничений. Зная о выдающемся культурном и религиозном наследии народа Тибета и об автономии, которой он традиционно пользовался, будучи чрезвычайно озабоченной сообщениями, включая официальные заявления Его Святейшества Далай-Ламы о насильственном лишении народа Тибета основных прав и свобод, сожалея о влиянии этих событий на нарастание международного напряжения и ухудшение отношений между народами, в то время, когда честные и ответственные лидеры делают все возможное для уменьшения этого напряжения и улучшения международных отношений. Первое. Подтверждает свое убеждение, что уважение принципов Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека остается существенным для мира во всем мире, основанным на господстве законности. Второе. Призывает к уважению основных прав тибетского народа на свою самостоятельную культурную и религиозную жизнь. 834-е пленарное заседание 21 октября 1959 года. 45 голосов было подано за эту резолюцию, 9 против и 26 воздержались. Я надеялся, что китайцы заботятся о международном мнении, но эта резолюция не произвела на них никакого заметного влияния. Тем не менее, всегда правильно протестовать против несправедливости, независимо от того, будет ли она благодаря этому восстановлена или нет. И мы были воодушевлены тем, что такое большинство представителей нации поддержали нашу жалобу. Было только жаль, что наш вопрос рассматривался в контексте холодной войны. Может быть, это и неизбежно в настоящем состоянии мира, но в действительности так быть не должно. Вторжение в Тибет, по сути своей, не было коммунистическим действием. Прежние китайские правительства тоже завоевывали нас или пытались завоевать. Гоминьдановское правительство совершило неудачную попытку в 30-х. Тот факт, что Китай повернулся к коммунизму, лишь сделало вторжение более эффективным, более беспощадным и более отвратительным тибетскому народу. Но в ООН также придавали значение и тому, что остальные коммунистические державы чувствовали себя обязанными голосовать в пользу Китая. Хотя я и не могу поверить, что они одобряли его действия. Поддержка этой резолюции дала мне громадное удовлетворение, но я чувствовал, что не должен на этом останавливаться. Когда эта резолюция уже была принята, вышел второй доклад Международной комиссии юристов, и члены Генеральной Ассамблеи не были осведомлены еще о полном масштабе китайских жестокостей или выводах комиссии о том, что в Тибете совершается геноцид. Поэтому в 1960 году с очень ценной помощью Афроазиатского совета этот предмет вновь был вынесен в порядок обсуждения Генеральной Ассамблеи. В этот раз с помощью Таиланда и Малайи, в то время как Ирландия их поддерживала. Сан-Сальвадор также желал выступить в качестве поддерживающего. Но перед этой сессией произошли события в Африке, и рассмотрение тибетского вопроса откладывалось со дня на день. и ассамблея была распущена до того, как нашла время его обсудить. Я буду продолжать попытки сохранять наш вопрос в повестке дня в ООН, потому что верю, что ООН – единственный источник надежды для маленьких порабощенных наций, а значит, для всего мира. Мы не должны допускать, чтобы кто-то за рубежом поверил, что Тибет когда-нибудь смирится с китайским коммунистическим правлением, потому что я знаю, что этого не произойдет. Конечно же, Тибет никогда уже не станет прежним, но мы и не хотим, чтобы он был прежним. Он никогда больше не будет изолироваться от мира, и я не собираюсь возвращаться к его древней полуфеодальной системе. Я уже упоминал о реформах, которые я начал до того, как китайцы меня остановили. И теперь, в эмиграции, я довел эти реформы до их логического завершения, написав с помощью специалистов по конституционному законодательству новую либеральную и демократическую конституцию Тибета, основанную на принципах учения Будды и Всеобщей декларации прав человека. Работа эта еще не закончена. Когда она будет закончена, я смогу представить ее Международному комитету экспертов, а затем моему народу, находящемуся в эмиграции, и всем тем в Тибете, с кем я смогу связаться. Затем я надеюсь, что наш народ выберет репрезентативную ассамблею и примет конституцию нашей страны, которую мы все хотим видеть свободной. Мое предложение парламент сделать однопалатным. Парламент должен представлять полностью весь народ, так же, как и отдельные интересы. По новому закону для принятия Конституции будет требоваться простое парламентское большинство, а для введения поправок в Конституцию – большинство в 3/4 голосов. Выборы будут происходить на основе всеобщей выборной системы для взрослых, включая монахов. Это в Тибете не представит трудностей. Население наше небольшое, и народ умный. Хотя в прошлом наш народ и не проявлял интереса к политике. Конечно, в последние 10 лет он научился формировать свое собственное мнение. С незапамятных времен Тибет был унитарным государством, и центральные силы будут еще более потребны в новой ситуации, которую должны понимать и народ, и правительство Тибета. Я против того, чтобы вводить какие-либо институты, которые могут прямо или косвенно способствовать конфликтам в народе или могут стремиться проводить сектантские или местные интересы за счет национальных. Напротив, наша главная цель должна состоять в объединении народа. Мне советуют не назначать спикера парламента, но скорее принять президентскую систему, в которой кабинет министров Кошак будет назначаться или утверждаться Далай-ламой как главой государства. Поэтому я собираюсь предложить, что Далай-лама должен назначать своих министров и будет иметь право выступать перед парламентом, но не голосовать. Парламент должен обладать правом просить об увольнении министра. И если Далай-лама не согласен с парламентом по этому вопросу, то решение Верховного суда должно стать обязательным для обеих сторон. Верховный суд должен быть назначен с предосторожностями, такими же, как и при назначении кабинета. Должна быть предусмотрена возможность подвергнуть самого Далай-ламу лишению полномочий в высших интересах государства с помощью законной юридической процедуры, которая должна быть прописана в Конституции. В период детства Далай-ламы или в том случае, если Далай-лама не сможет исполнять свои полномочия из-за смерти, болезни или из-за того, что он был лишен этих полномочий, его место занимается регентским советом, состоящим из 3 или 5 членов, которые будут назначены 2/3 голосов парламента. Эта конституция и связанные с ней проблемы сейчас разработаны более или менее подробно. Но они еще далеки от завершения, и даже тот абрис, который я вам представил, тоже может подвергнуться изменению. Осталось еще много работы, и затем за народом Тибета останется право принять ее или выразить свое мнение. Но сам я убежден, что правительство всегда должно опираться на волю и сотрудничество народа. Я готов исполнять все, что будет возложено на меня моим народом, но у меня нет стремления к какой-либо личной власти или богатству. У меня нет никаких сомнений, что с такими установками, руководствуясь нашей религией, мы могли бы совместно решить все проблемы, с которыми сталкиваемся, и создать новый Тибет, такой же счастливый в современном мире, каким старый Тибет был в изоляции от него. Все это на будущее. Оглядываясь же на прошлое, я не сожалею, что следовал политике ненасилия до самого конца. С наиболее важной точки зрения нашей религии, это была единственно возможная политика. И я продолжаю верить, что если бы весь народ был способен следовать ей, как я, ситуация в Тибете была бы, по крайней мере, несколько лучше, чем сейчас. Наше положение можно было бы сравнить с положением человека, арестованного полицией, хотя он и не совершил никакого преступления. Его инстинкт, может быть, требует бороться, но он не может ускользнуть и беззащитен перед силой полиции. И в конце концов, ему будет лучше, если он пойдет послушно и будет хранить веру в высшую силу справедливости. Но в Тибете это просто было невозможно сделать. Мой народ просто не мог принять китайцев с их доктринами, и поэтому инстинкт борьбы не мог быть утихомирен. Несмотря на жестокие преступления, которые китайцы совершили в нашей стране, в своем сердце я не испытываю совершенно никакой ненависти к китайскому народу. Я думаю, что это одно из проклятий и ошибок нынешнего века – обвинять нации за преступления отдельных людей. Я знал много китайцев, достойных восхищения. Я подозреваю, что никто в мире не является столь очаровательным и цивилизованным, как наилучшие китайцы. И никто не является более жестоким и злобным, чем худшие китайцы. Жестокости в Тибете совершались китайцами низшего сорта, солдатами и коммунистическими чиновниками, которые были развращены знанием того, что имеют власть над жизнью и смертью. Большинство китайцев страшно бы устыдились, если бы узнали об этих деяниях, но, конечно, они о них не знают. Мы не должны пытаться отомстить тем, кто совершил преступление против нас, или ответить на их преступления другими преступлениями. Нам следует думать, что согласно закону кармы, они подвергаются опасности принять низкие и жалкие следующие рождения, и что наша обязанность по отношению к ним, как и ко всякому существу, помочь им подняться до нирваны, а не дать им тонуть в еще более низких уровнях перерождений. Китайский коммунизм существует 12 лет, но наша религия насчитывает уже 2500 лет, и у нас есть пророчество Будды, что она будет жить до тех пор, пока не будет обновлена новым, грядущим Буддой. В эти дни, когда над миром господствует военная сила, все мужчины и женщины могут жить только надеждой. Если они благословлены мирными домами и семьями, они надеются, что им будет дозволено сохранить их и увидеть, как их дети вырастут счастливыми. А если бы они потеряли свои дома, как это произошло с нами, их потребность в надежде и вере стала бы еще больше. Надежда всякого человека, в конце концов, Это просто надежда на душевный покой. Моя надежда основывается на мужестве тибетцев и на той любви к истине и справедливости, которая все еще горит в сердце человеческой расы. А вера моя — вера в сострадание Будды.